В магазине было пусто. Кроме симпатичных продавщиц, ни одного покупателя. «Что бы вы хотели?» — поспешил клиентам Шреддер, усиленно виляя бедрами на ходу. «Мы хотим, чтобы наши девушки выглядели как конфетки», — внушительно сказал Блад. «Одеть их с головы до ног», — добавил Джим. «На какую рассчитываете сумму?» «Деньги не имеют значения», — хором ответили оба. «Сделаем», — заверил Шреддер. «Присаживайтесь, пока сюда, мы займемся вашими дамами». Это был прекрасный магазин с вышколенным персоналом. Блада с Джимом усадили за столик рядом с возвышением, отдаленно напоминающим подиум, выставили на стол бокалы и напитки и повели девушек выбирать наряды. Не успели Питер с Джимом пригубить, как в магазин началось паломничество. Первым вошел тучный гражданин восточной национальности, как сказали бы на исторической родине Блада, с растопыренными руками. — Слушай, красавец, хороший девушка себе нашел. Лифчик надо, вот такой размер. Растопыренные пальцы на растопыренных руках, судя по всему, и был тот самый размер. Что-то в этом покупателе Бладу не понравилось, и он начал приподниматься, но его опередили. К клиенту подскочила одна из продавщиц. «Мы подберем вам то, что нужно. Извольте пройти за мной в секцию нижнего белья». «Только чтобы лифчик с изумруд был». «И с рубинами, и с изумрудами. У нас богатый выбор. Сами выберите себе по вкусу». «Не себе, для девушки лифчик». «Как скажете». Сплинтер задал направление не хуже Шреддера, поигрывая бедрами на ходу. Так как Стэс и Алиса щебетали где-то в другой стороне торгового зала, Блад немножко успокоился и опустился обратно в кресло. «Вам сюда», — приоткрыл дверь Сплинтер. «Здесь у нас лучшие образцы товара». Клиент послушно зашел внутрь. Бум! Продавщица поспешила закрыть за ним дверь, чтобы заглушить звук падающего тела. Сдернула с вешалки первый попавшийся лифчик, превратилась в клиента и в развалочку двинулась в обратный путь. «Лах! Хороший магазин! Сразу лифчик нашел!» «Шустро здесь обслуживает!» — одобрительно кивнул головой Блад, провожая взглядом покупателя. Спринтер покинул магазин, обогнул здание, превратился в крысу и нырнул в узкий лаз под дверью заколоченного черного входа. Пока он разбирался с нежелательным клиентом, Шреддер рассыпался перед клиентами желательными, усиленно подмигивая Стесси так, чтобы Алиса не заметила, намекая, что им срочно надо поговорить. «Алиса, вот это на тебе будет смотреться просто шик!» Стесси сунула подруге платье в руки. «Иди в примерочную, а я вот эту блузку хочу померить. И вот эту юбку». Алиса юркнула в одну кабинку, Стесси со Шреддером в другую. «Что случилось?» — шепотом спросила Стесси, скидывая с себя платье. Она не стеснялась своих подданных, которые ее буквально боготворили, особенно этих, Сплинтера и Шреддера. Она не воспринимала их как мужчин. «Обнаружена слежка». «За кем следят?» «За всеми, и за вами, и за командой Арабеллы. Скорее всего, начали с кого-то из вас, а потом стали отслеживать контакты. Так что, кто был первой целью, неизвестно». «А что, выяснить так трудно?» Нахмурилась Стесси и начала надевать юбку через голову. С размером она в торопях промахнулась, и юбка чуть не затрещала по швам, протискиваясь через плечи, потом застряла на груди и, наконец, облепила крутые бедра. Тьфу, обтягушки, да еще из эмпопласта. «Зато смотрится отпадно!» Плотоядно облизнулась продавщица, глядя на переливающуюся всеми цветами радуги юбку, которая чутко реагировала на эмоциональное состояние хозяйки. «Будь я Homo sapiens, а не метаморф, ты бы из этой кабинки девственницей не ушла!» «Да? Ладно, тогда оставим». Стесси занялась блузкой. Так почему не выяснили, кто следит? А кому выяснять? Мы тебя прикрываем, а у звездных волков мозги под другое заточены. Выяснить, кто такие? На себя работает или кто-то нанял? И без проколов не то купирую. Без хвоста мне никак нельзя, заволновался Шреддер. Вот и постарайся. Да, и подгоните коротышке Блада скачковый двигатель. Бортмеханику? Да, Гвиньяну. Он в бордель нырнул. Видели. Но движок, чтобы нулевой был, за полцены. Можем и даром подогнать. Нельзя. Будет выглядеть слишком подозрительно. Слышь ты, тёлка! Послышался из глубины зала чей-то развязный голос. Нам тут для баб шматья прикупить надо. Шреддер выглянул из кабинки. О! Еще парочка приперлась. Пойду спринтеру помогу. Только все бесшумно сделать. Никто ничего не должен заметить. Сделаем. На этот раз в магазин завалились конкретные пацаны. И хотя Блада они насторожили, но он не стал приподниматься. Ему захотелось посмотреть, как будет действовать Джин, когда дело дойдет до драки. Однако до драки опять не дошло, так как Сплинтер свое дело знал четко. «Для таких уважаемых клиентов, как и вы, все самое лучшее. Извольте пройти за мной в специальную секцию для элитных покупателей», рассыпалась продавщица перед новыми клиентами, увлекая их в специальную секцию. Шреддер опоздал. Когда он до этой секции добрался, все уже было кончено. «Ну, хотя бы одного надо было для допроса оставить», глянул он в щелочку между дверью и косяком убойной секции, где звездные волки, здоровенные, четырехрукие громилы в пятнистых камуфляжках оттаскивали в сторону за ноги конкретных пацанов. «Королева будет недовольна? А ты это звездным волкам скажи, они только насмерть бить умеют и в плен противников не берут». «Да, прелестная раса эти ханаки. Но, боюсь, что королева погорячилась, вызвав их сюда. Для тонких операций они не годятся. На людей Дона Хосе обиделась. Удивляюсь еще, что она только его бригаду приказала зачистить, а не всю планету». «Да, Блажит, ты представляешь, за полцены движок скачковый велела бортмеханику Арабеллы подогнать. Размякла девка. Королева. В первую очередь она девка, еще не знавшая мужика. Покувыркалась бы с кем-нибудь в постели, и все стало бы на свои места. Но только не с чужим. Да, этого допустить нельзя. Мужа она себе должна подобрать среди своих». «Согласен. Желательно Грева. Да, лучшая кандидатура. Свирепый адмирал. А помнишь бедного Альберта, к которому она 2 года назад чуть не прыгнула в постель?» «Конечно, помню. Хороший мальчик был. Жаль, что не наш. Царствие ему небесное. Не выдержал проверки». «Думаю, этого мальчика, как его там, Джима, тоже надо проверить». Он людей Дона Хосе в одиночку завалил, а их было 6. «Ты хочешь сравнить этих коновалов со мной?» — обаятельно улыбнулся Сплинтер. «Извини, друг, не хочу тебя обидеть, но давай этого мальчика проверим вместе. Так надежнее будет. Договорились?» «Договорились. Настораживает, правда, меня Блад. Что-то в нем есть такое. Тертый калач. Очень странный капитан из странной империи. Ты когда-нибудь про Эпсиа не услыхал?» «Нет». «Я тоже?» «Ничего, и не с такими разбирались. Если потребуется, разберемся и с эпсанцами. Главное, девочку от ошибки уберечь». «Главное, чтобы она об этом не узнала». «Да, иначе нам с тобой хана». Заговорщики так увлеклись своими коварными планами, что не заметили, как в центре магазина начался парад мод. Стесси и Алиса дефилировали по подиуму в своих первых нарядах и выглядели в них так сексуально, что Джимми с Бладом чуть не подавились собственной слюной. «Готовы. — шепнула Стесси на ухо Алисе, выписывая на ходу бедрами восьмерку. — Испекались. — А мы ведь только начали. Что же будет, когда мы до купальников дойдем? — Думаю, рванут помогать нам переодеваться. — Ой, а там папа у порога возле магазина. — В целом завидую, но в данном случае сочувствую. — А я вот сирота. —